Глава 27. «С чего это вы стихами заговорили?» Ася оглянулась на спящую Еву, подвинулась и зашептала Адаму в самое ухо, щекоча его теплым близким дыханием. «Вы представляете, сколько я букварей перебрала, чтобы не подсунуть ребенку про первое слово, главное слово?» Вся детская литература построена на образе матери и вокруг него. Да меня в каждом книжном магазине города знают, потому что я сначала читаю книгу от корки до корки, а только потом ее покупаю. И все равно мы пришли на подготовишку, а там сплошь мама мыла раму. Фух, везде сплошной стресс. Тут не то, что стихами заговоришь. Да еще вы какой-то странный в последнее время. Почему вы опять здесь? Раньше вы спали с нами из-за тактильного контакта с Евой, но теперь у нее своя кроватка». «Не спрашивайте», — попросил Адам. Они забыли задернуть шторы, и в свете полной луны он отчетливо видел близкое лицо Аси с лохматыми бровями и подрагивающей верхней губой. Беспокойство делало ее глаза темнее. «Вы не понимаете!» Она смотрела прямо на него, не отводя взгляда, но ее шепот то и дело прерывался. «У меня же очень буйная фантазия! Я черт знает что могу придумать, и как вы потом будете из этого выпутываться!» Он мог бы рассказать ей про собственные фантазии. Там, в пустоте его спальни, они подкрадывались изо всех углов, не давая ни спать, ни дышать. У Адама был не самый успешный опыт общения с женщинами. За всю жизнь всего 3 подруги, и все 3 его бросили. Он не чувствовал и не понимал их, но сейчас знал наверняка. Есть нечто, что куда важнее его фантазий. «Не придумывайте», — сказал он как можно беззаботнее. «Я просто привык, и еще мне немного одиноко после расставания с Викой. Мне с вами хорошо, как Еве. Наверное, у нас это генетическое». Ася хмыкнула, и тревожность покинула ее глаза. «Тогда спите», — велела она, натягивая на веки своих единорогов. «Можете забрать огромного розового медведя Евы. Уверена, она с радостью им поделится». «Вы лучше, чем плюшевый мишка», — заверил ее Адам. «Ха!» В 60-х годах прошлого века ученый Гарли Харлоу в ходе жестоких экспериментов на обезьянках доказал, что живым существам прикосновение важнее еды, — проинформировала Ася. Это произвело революцию в воспитании детей. «Я читал ваш фанфик «Природа любви», — ответил Адам. «У вас альтернативная точка зрения на отношения Капитана Америки и Железного Человека. Я погуглил. В комиксах ничего такого нет». «Крепота!» — Ася поежилась. «Когда вы читаете мои фанфики, мне кажется, что за мной подглядывают в душе. Извращенец». «Это я извращенец? А кто написал ту сцену в яме отчаяния?» «Да замолчите вы!» Ася вслепую пнула его. «Тут ребенок спит!» Адам откатился на другую сторону кровати. «Знаете», — заметил он, — «когда все, что вы годами прячете в себе, вырвется наружу, это будет настоящий взрыв». «Ага, ядерный!» «И у меня хорошие новости». Вика крутанулась на стуле. «Мы можем пригласить в качестве хедлайнера Вальдемара Мо». «Кого?» — не понял Адам. «Короля хайпа и властелинов-бросов». «А, шизоидная бывшая. Кто-то еще помнит этого динозавра? Он исчез с радаров лет 6 назад. Я тогда еще в универе учился». «У него новый проект, как взбесить всех и заработать на этом денег. Гений провокационного контента, что тут скажешь?» «Не хочу. Во-первых, он уже старый». 35, кивнула Вика, сверившись с монитором. «Ну да, не первой свежести». Во-вторых, любой дурак может повысить охваты на негативе. К маркетингу это имеет весьма условное отношение. В-третьих, судя по всему, это весьма мерзкий тип. Не хочу. Не мерзкий тип, а модный спикер. Вика, давай проведем приличное мероприятие, не приглашая всякий сброд. И вообще, программа уже составлена, а билеты раскуплены. Не вноси смуту. «Принципы — это хорошо», — ответила она, явно не согласная с таким решением. «Но в нашем деле бессмысленны». «В любом деле нужны принципы, так что просто смирись с моим отказом», — посоветовал Адам спокойно. «Ты ведь сейчас не про Вальдемара говоришь, да?» — спросила Вика, выглянув из-за монитора. «Все равно я передумала. Это было дурацкое предложение. Не буду с тобой спать до тех пор, пока ты не встанешь передо мной на колени и не признаешься в любви». «С каких пор тебе понадобилось признание в любви?» – удивился Адам таким переменам. «Твоя няня и тысяча и одна история ее ошибок», – хмыкнула Вика. «Она удивительно ясно излагает. Я медленно принимаю тот факт, что ты не способен на любовь к женщине, и плавно отпускаю тебя. Каждый хочет, чтобы его любили». «А если не каждый?» «Значит, он твоя няня». Ася больше не задавала никаких вопросов и не смотрела на него с нервной подозрительностью. Она казалась самой обычной, только легкая грусть иногда касалась ее глаз. Адам перечитал все ее фанфики, но и там не смог найти причину этой грусти. Тогда он погрузился в форумы для будущих мам, чтобы выяснить, не является ли печаль какой-нибудь побочкой во время беременности. Но выяснил только, что второй триместр – самый благоприятный из трех, и в это время большинство женщин чувствуют себя отлично и преисполнены сил. Несколько раз Адам замечал, как Ася болтает с программистом Серегой, но на новые свидания с ним, кажется, не собиралась. В общем, им и одного хватило. Впрочем, вряд ли его няня с ее своеобразными предпочтениями о личной жизни грустила из-за Сереги. «Вы становитесь трудоголиком», — заметила она, как-то вечером спустившись в уже пустой офис. Адам, погруженный в работу, даже вздрогнул от неожиданности. «Вы бродите по дому, как кошка. Просто у меня на носу большой маркетинговый слет. Нужно забронировать гостиницы для спикеров, организовать трансляции, набрать волонтеров, настроить технику и всякое такое. Кофе-брейки, фуршеты, рестораны. Дел не в проворот». Ася села на его стол, и Адам поспешно подвинул стопку бумаг, чтобы ей было удобнее. «А что?» – спросила она, болтая ногами. «Если я тоже хочу выступить». «Опа!» — развеселился Адам, откидываясь на спинку кресла. «И что же, вы намерены разнести в пух и прах всех моих спикеров? Разразиться своей любимой бранью по поводу продавцов воздуха?» «Почему же? Я могу просветить народ о том, как рассказывать истории. Завязка, кульминация, развязка». «Правда можете?» Голые коленки Аси так и сверкали перед носом Адама. «Почему вы до сих пор разгуливаете в шортах? Осень на дворе!» «А мне жарко. Это все из-за снижения уровня эстрогена. Вот, потрогайте». И она протянула ему ладонь. Адам помедлил и приложил ее к своей щеке. «И правда горячая», — признался он, не спеша выпускать Асину руку. «Ну так что?» – спросила она. «Дадите мне микрофон? Обожаю всякие такие штуки. Мне кажется, во мне трепещется великая актриса». «Предположим, я позволю своей няне выступить наравне с сильнейшими маркетологами перед толпой зрителей, которые заплатили за это деньги», – протянул Адам с улыбкой. Но что я получу взамен? Вы получите совершенно бесплатно самого лучшего рассказчика в мире. И она в довершение его несчастий гордо выпятила грудь. «Боюсь, что мне не хватает мотивации», — заметил Адам, хотя мотивации прямо сейчас перед его взором было даже с избытком. «И что вы хотите взамен, мелочный вы торгаш?» «А что у вас есть, кроме полных карманов сказок?» Она засмеялась. «Тут вы меня поймали, Адам. Мне совершенно нечем с вами расплатиться». «Тысяча и одна ночь сказок, Ася, не для Евы, для меня. Я хочу, чтобы вы тысячу и одну ночь шептали мне по одной истории перед сном». Смех еще не покинул ее губ, но в глазах уже нарастала тревога. «Это же...» Она нахмурилась, считая. 2 года и 7 месяцев», — подсказал Адам. «Так долго? За одно коротенькое выступление? Похоже на сделку с дьяволом. Надеетесь заполучить мою бессмертную душу?» Ему бы хотя бы раскопать эту самую душу под ворохом старого тряпья, в которое укутала ее Ася. «На что мне ваша душа?» — только и спросил Адам. «Просто я страдаю бессонницей». «Бедняжка». Ася погладила его по голове, как часто гладила Еву. «Что отец, что дочь, одного поля ягоды». «Кстати, где моя дочь?» Поспешил Адам перевести разговор в относительно безопасное русло, пока его пульс не оглушил их обоих. «Ева?» – переспросила Ася, как будто были другие варианты. «Болтает со своим женихом по скайпу. У нее бурный роман с Мишей из подготовишки». «Что?» «Хороший мальчик, не смотрите на меня так, это хорошая новость. Ребенок обрастает социальными связями. Если все будет хорошо, в 6 лет мы отдадим ее в детский сад, чтобы она привыкала к коллективу перед школой. Или это будет слишком внезапно для бедняжки? Дневной сон в общей спальне и общие туалеты. Я ненавидела детский сад, а вы? Хотя о чем я? Вы наверняка в него не ходили. Нет, пусть привыкает к коллективу сразу в школе. Хотя, с другой стороны, базовые навыки выживания в стае тоже нужны. Ух, как это все сложно!» И она взлохматила себе волосы. Адам не выдержал и поцеловал ее ладонь, которую так и прижимал к своей щеке. «Это еще за что?» – подозрительно спросила Ася. «За то, что вы уже думаете про школу для Евы. Это очень долгосрочный план развития». «И правда», — Ася ойкнула и добавила насмешливо. «Хотя на самом деле я просто уверена, что вы выставите меня, как только я рожу своего ребенка. Младенцы невыносимы. Я несколько раз едва не выкинула Дим-Дима в кусты роз, а ведь он мой племянник». «Ася», — торжественно пообещал Адам. «Я обещаю не выкидывать вашего ребенка в кусты роз». «Даже если он будет вопить ночами напролет?» «Даже если он будет зеленой букашкой или зубастым крокодилом». «Надеюсь, что все-таки не будет», — вспыхнула широкая улыбка, и Адам почти зажмурился. Тихое, теплое счастье облаком растекалось по груди. Стоя перед зеркалом в ванной, Ася прикладывала к щеке ладонь. Ее щека была не такой приятной, как у Адама. Не хватало колкости вчерашней щетины и прохлады юной кожи. Сама-то она была как печка. «Нашелся царь Шахрияр!» Ася нервно икнула, вспомнив, что за 1001 ночь сказок Шахерезада успела родить своему тирану 3 сыновей. Знал ли Адам, сколь неприличное предложение он делает? Или не ожидал такой суровой правды от детских сказок? Он совсем ненормальный? Разве можно вообще так себя вести? Как будто она действительно плюшевый мишка, а не живая женщина. «Аська, ты опять сочиняешь на ходу», — сказала она себе строго. «Все придумала. Нет ничего, да и неоткуда взяться. Это просто манера общения у некоторых такая». В дверь заколотили. Ася подпрыгнула, как будто ее застукали на чем-то совершенно неприличном, и открыла глаза. «Лена звонит по видеосвязи». Адам был в панике. «Хочет поговорить с Евой». «Ну так передайте дочери трубку». Ася тоже ужасно разволновалась. «Уверены?» – спросил Адам. «Нет, но давайте это сделаем быстрее». «Вы чего?» – спросила Ева, заглядывая в ванную. «Как два кролика». «Тебе мама звонит», – воскликнул Адам. «Поговоришь с ней?» Ева быстро захлопнула дверь ванной и через секунду снова открыла. «Просто поболтайте», – сказала Ася. «Как с Мишей, только с мамой». «В конце концов, должно же это слово когда-нибудь просто войти в обиход. Перестать быть запрещенным». «Ладно», – Ева отважно протянула ладошку. «Можно». Адам передал ей телефон. «Привет», – раздался голос Лены. «Привет», – неловко произнесла Ева и опять закрыла дверь ванной. Ася вдруг обнаружила, что цепляется за футболку Адама. Фух, она отступила. Жарко. Он сел на бортик ванной, потирая свой колючий подбородок. «Я так перепугался, как будто мне позвонил Гитлер». «Ну вы уж не преувеличивайте», — Ася прижала ухо к двери, пытаясь услышать, что говорит Ева. «Что? Что там слышно?» «Она говорит, что папа с Асей играют в кроликов в ванной», — сотрясаясь от смеха, отрапортовала она. Адам поперхнулся. «Что мы делаем?» «Не знаю, но звучит ужасно неприлично», — и Ася снова расхохоталась.